«Увидимся внизу через некоторое время». Этими словами она предлагала им удалиться. И Питер медленно направился к двери. «Ты спустишься вниз, Пам?» «Да». Но она произнесла это неуверенно. «Думаю, тебе не следует проводить весь день в своей комнате». Он произнес это решительно, но у девочки появилось такое выражение, как будто ей хотелось возразить отцу, и Мелани посочувствовала ему. С ней было нелегко общаться, по крайней мере, сейчас. «Ты скоро спустишься?» «Да». Она выглядела еще более воинственной, и Мел с Питером ничего не оставалось, как ретироваться. Он провел ее в комнату для гостей, расположенную напротив его кабинета. «Вы можете здесь переодеться». Он не обмолвился ни словом по поводу Пам, а когда Мел вышла спустя минут 10, у Питера уже был более расслабленный вид, и он повел ее вниз в большую белую комнату-сад с плетеной мебелью. За белой лакированной дверью оказался встроенный холодильник. Питер вынул две банки пива, потом достал с полки два стакана и предложил Мелани сесть. «Подождем несколько минут, пока дети не вылезут из бассейна». Мел не заметила, как хорошо смотрится Питер в плавках, тенниске и босиком. Он совершенно не похож на того человека, с которым она работала последние два дня, у которого брала интервью. Теперь он стал простым смертным. Мел улыбнулась при этой мысли, пока он смотрел ей в глаза, но затем его лицо помрачнело. Он вспомнил недавнюю встречу с дочерью. Спам нелегко после смерти матери. Она бросается в крайности, то стремясь безраздельно владеть мною, то ненавидит нас всех. Она считает, что никто не понимает ее страданий. И теперь она ведет себя так, словно живет во вражеском лагере. Он вздохнул, с усталой усмешкой потягивая пиво. «Иногда трудно и с мальчишками. Мне кажется, ей просто недостает вашей любви. Я знаю, но она во всем обвиняет нас. И к тому же, казалось, он стесняется высказать то, что у него на уме. Иногда ее трудно любить. Я это понимаю. Но мальчики нет. По крайней мере, не всегда». Он впервые признался Мел, какие у него возникали проблемы с Пам. «Она изменится, дайте ей время». Питер снова вздохнул. «Прошло почти два года». Но Мел не осмелилась сказать ему то, что подумала. Все в доме оставалось так, как было при жизни Анны. Мел чувствовала это, и Питер сам вел себя так, будто она умерла на прошлой неделе. Как можно было ожидать, что ребенок свыкнется с потерей матери, если у него самого еще не улеглась боль утраты? Он все еще винил себя за то, что не смог убедить Анну согласиться на операцию. Мел ничего не сказала, глядя ему в глаза, и он не отвел взгляд. «Я знаю, вы правы, я по-прежнему цепляюсь за прошлое. Возможно, когда вы закроете дверь в прошлое, она тоже сделает это». Мел произнесла это очень мягко, и Питер, не задумываясь, перевел взгляд на ближайшую фотографию Анны. И неожиданно для себя Мел задала вопрос, который пообещала себе не спрашивать. «Почему бы вам не переехать отсюда?» «Из этого дома?» Питер был поражен. «Зачем?» «Чтобы вы все могли начать жизнь сначала. Вам стало бы легче». Но он отрицательно покачал головой. «Вряд ли это поможет. Не исключено, что переезд в новый дом только ухудшит обстановку. По крайней мере, нам здесь удобно, и все довольны. Разве?» Мел это совсем не убедила, но она понимала, что Питер держится за воспоминания. И Пам тоже, а, возможно, и остальные. В этот момент в комнату вошла коренастая женщина в белом накрахмаленном переднике и посмотрела на них обоих, особенно на Мел. Лицо ее избороздили морщины, а руки огрубели от тяжелой многолетней работы. Но глаза сохранили живой интерес к жизни и, казалось, вбирали в себя все происходящее. «Здравствуйте, доктор!» Она произнесла «доктор» так, как будто обращалась к Богу, и Мел улыбнулась. Она мгновенно поняла, кто эта женщина, а Питер встал и представил ей Мел. Это была та бесценная экономка, о которой он ей уже рассказывал, драгоценная миссис Хан. Крепко, почти больно пожавшая руку Мел и глазами ощупывающая рыжеволосую красавицу в позаимствованном, как она догадалась, у Пам купальнике. Она знала обо всем, что происходило в доме, кто приходил и уходил, куда они шли и зачем. И особенно она заботилась о Пам. С ней и так уже было достаточно хлопот в первый год после смерти матери, когда девочка почти ничего не ела чуть ли не полгода, а потом ее рвало каждый раз после еды.